Ариман понял, что в долине творится что-то неладное, задолго до пересечения хребта, за которым они впервые увидели гигантских стражей. В горле появился противный металлический привкус. И сразу вслед за этим в эфире возникла зыбь. Волнение было слабым, как едва различимый шепот, но все же оно было. Как же так? Ведь прежде здесь царила ничем не нарушаемая тишина. Впереди показался перевал, и тошнотворное ощущение усилилось, словно ветер приносил из долины запахи массового захоронения. В долине явно появилось нечто скверное. Ариман взглянул на Магнуса. Огромный образ примарха расплывался в дрожащей дымке и состоял из множества различных обликов. Как будто тысячи пиктов были сняты на один и тот же кадр. Магнус-гигант, Магнус-человек, Магнус-чудовище и еще сотни вариаций на тему Магнуса. Ариман моргнул, прогоняя мысли-образы, вызывающие приступы тошноты. Такого ему еще не доводилось испытывать. И главный библиарий тряхнул головой, стараясь избавиться от возникшего головокружения. «Ты тоже это почувствовал, да?» — спросил Фозис Ткар. «Да», — ответил Ариман. «Что происходит?» «Просыпаются спящие», — прошипел Утизаар, прижав пальцы к виску. «Спящие?» — переспросил Хатхор Маат. «О чем это ты?» «Спящие души, оставленные на страже и связанные кристаллической неподвижностью», — через силу пробормотал Утизаар. «Пойманные и запертые, обреченные на долгие мучения». Худшее, чем сама смерть. «Во имя императора, о чем он болтает?» — сердито спросил Калофис. «Акхору называют их Дайестай», — сказал Магнус. «Это порождение варпа, вызванное из кошмаров смертных с самого начала мира. Люди в своем невежестве называют их демонами». Ариман сдержал улыбку. «Да уж, действительно демоны». «Сыны мои, вы слышите зов Великого океана?» Продолжал Магнус, злобно сверкая красным глазом. «Он будет очень сильным, но обратитесь к девятому уровню исчислений. Замкните сферу своей решимости и закройте разум от его воздействия. Он будет призывать вас с такой силой, с какой еще никто и никогда не призывал». «Мой лорд!» — воскликнул Ариман. «Что происходит?» «Выполняй, Азик!» — резко бросил Магнус. «Это не та энергия, с которой ты знаком. Это инертная и мертвая сила. Она попытается пробиться в твой разум, но ты ни на миг не должен ее туда допускать». Ариман не привык закрывать свой разум от эфира, но он выполнил приказ примарха, сфокусировал волю и поднялся к высшему самосознанию, откуда мог наблюдать за собственным телом. Магнус, не проронив больше ни слова, обогнал всех, и продолжал путь к входу в долину. Скорость марша возросла, и в поведении космических волков Ариман уловил признаки замешательства. А вот волки все поняли. Ахтхерис судьбостроитель что-то сказал о Млоде Скарсину, после чего воин в маске метнул в сторону Магнуса Красного разъяренный взгляд. В состоянии объективного наблюдения Ариман видел знакомый ему страх неизвестности, ненависть, вызванную чем-то странным и незнакомым. Космические волки не питали доверия к его легиону, но, может быть, недавно установившиеся отношения с Ахтхери-судьбостроителем изменят эту ситуацию. Долина была совсем близко, и Ариман вдруг заметил, что ландшафт уже не тот, каким он его видел прежде. Безупречная геометрия, удивившая его своим совершенством, в прошлый раз чуть-чуть изменилась. Как будто все сместилось на какую-то долю градуса. Углы, прежде в точности совпадавшие друг с другом, теперь поражали странным диссонансом, как чуть расстроенный музыкальный инструмент. Принцип золотого сечения был нарушен, и изящный танец пересекающихся линий сменился мешаниной разрозненных очертаний, нарушивших царивший здесь ранее идеальный порядок. Долина стала излучать угрозу. И каждый предмет казался враждебным. Раскатистый рев двигателей лендрейдеров будил в крутых склонах странное эхо, как будто звук исходил из сотни разных источников. Наконец, они добрались до устья долины. При виде того, что стало с гигантскими стражами, Ариман едва не вскрикнул от ужаса.